Глава 34. Босху казалось, что этот день никогда не кончится, что он никогда не выйдет из конференц-зала. После того, как Инохос ушла, настал черед Ирвинга. Он бесшумно вошел, уселся на место Брикмана и молча положил руки на стол. Вид у него был недовольный. Босх предположил, что он, наверное, учуял запах табачного дыма. Начальственный гнев его не пугал, а вот молчание нервировало. «Что там с Брикманом?» «Он ушел. Ты же сам слышал. Я сказал ему, что он провалил дело. И ты тоже». «Это почему?» «Ты мог бы поговорить с ним по-человечески? Позволить ему проверить твое алиби и поставить на этом точку? Но тебе надо было непременно нажить себе очередного врага, иначе ты не был бы Гарри Босхом». «Вот в чем мы с вами различаемся, шеф. Вам стоит время от времени спускаться со своих начальственных высот на землю, к нам, грешным, чтобы не отрываться от реальности. Врага в лице Брикмана я нажил себе не сегодня. Он был моим врагом еще до того, как я впервые его увидел. Как и весь их поганый отдел. И знаете, мне страшно надоело, что все подряд пытаются анализировать мое поведение и лезть мне в душу. Это уже даже не смешно». «Ну кто-то же должен этим заниматься, раз уж ты сам этого не делаешь». «Вы ни черта обо мне не знаете». Ирвинг отмахнулся от его неубедительных попыток оправдаться, как от табачного дыма. «Ну и что теперь?» — продолжал Босх. «Зачем вы сюда пришли? Тоже будете пытаться развалить мое алиби? У Брикмана ничего не вышло, так теперь вы вместо него?» «У меня нет нужды разваливать твое алиби. Его проверили, и оно выглядит вполне надежным. Я уже отдал Брикману и его людям распоряжение заняться отработкой других версий». «Что значит, его проверили?» «Ну, совсем-то уж за дураков нас держать не стоит. Все имена были у тебя в блокноте». Он сунул руку в карман пиджака и, вытащив знакомый блокнот, бросил его на стол перед Босхом. «Та женщина, с которой ты познакомился во Флориде, она рассказала мне достаточно, чтобы я тебе поверил. Да, кстати, думаю, тебе стоит ей позвонить. Боюсь, мой звонок оставил ее в недоумении. Я очень уж расплывчато выражался, когда объяснял ей причину моего интереса». «Большое вам спасибо. Значит, я могу идти?» Босх поднялся. «Теоретически, да». «А практически?» «Присядьте на минутку, детектив». Босх вскинул руки над головой. Он и так потерял уже весь день. Он решил, что от него не убудет, если он потеряет еще немного времени и выслушает все до конца. «Я себе уже и так всю задницу отсидел», — буркнул он недовольно, плюхаясь на стол. «Я знал Джейка Макитрика», — сказал Ирвинг, — «и очень хорошо знал. Много лет назад мы с ним вместе работали в Голливуде. Впрочем, это тебе и без меня известно. И хотя поговорить с давним коллегой всегда приятно, не могу сказать, что разговор с моим старым другом Джейком меня порадовал». «Вы и ему тоже позвонили?» «Да, пока ты тут беседовал с доктором Инохос». «И чего тогда вы хотите от меня? Если он все и так вам уже рассказал, что вам еще нужно?» «Чего я хочу?» Ирвинг побарабанил пальцами по столешнице. «Я хочу от тебя услышать, что твои занятия за все это время не имеют никакого отношения к тому, что случилось с лейтенантом Паунзом». «Не могу, шеф. Я не знаю, что с ним случилось. Единственное, что мне известно, это что он мертв». Ирвинг довольно долго смотрел на Босха с задумчивым видом, видимо, решая, до какой степени откровенным стоит с ним быть. «Должен признаться, я ожидал, что ты немедленно станешь отпираться. Твой ответ наводит на мысль, что ты не исключаешь возможной связи. Я не могу даже выразить, как сильно это меня беспокоит». «Все может быть, шеф. Позвольте задать вам один вопрос. Вы сказали, что у Брикмана и его команды есть и другие версии. Вернее, что вы велели им переключиться на отработку других версий. А у них вообще есть жизнеспособные варианты? Я имею в виду, у Паунза была тайная жизнь, или они просто пытаются ухватиться за любую потенциальную зацепку?» «Нет, никаких особенно перспективных версий у них нет. Боюсь, что на тебя у них была вся надежда. Брикман до сих пор считает, что это ты его убил. Он выдвинул теорию, что ты нанял кого-то сделать всю грязную работу, а сам улетел во Флориду, чтобы организовать себе алиби. И настаивает на том, чтобы разрабатывать ее дальше. Да, неплохая версия. По моему мнению, она выходит за рамки правдоподобия. Я велел ему ее отложить. Пока. А тебе рекомендую отложить то, чем занимаешься ты. По разговору с твоей знакомой из Флориды, у меня сложилось впечатление, что это та женщина, с которой ты мог бы провести вместе какое-то время. Так что мой тебе добрый совет. Садись на самолет и отправляйся обратно к ней. Побудь там пару недель, а когда прилетишь, мы с тобой поговорим о твоем возвращении в убойный отдел. Босх не смог решить, это завуалированная угроза или попытка подкупа. А если я никуда не полечу? А если ты никуда не полетишь, значит, ты просто дурак и заслуживаешь то, что с тобой может случиться. А чем, по вашему мнению, я занимаюсь, шеф? Я не думаю, я знаю. И для этого не надо быть семи пядей во лбу. Ты взял из архива дело об убийстве твоей матери. Почему именно сейчас, я не знаю, но ты затеял частное расследование, и это создает нам проблемы. Ты должен это прекратить, Гарри, иначе это сделаю я. И тогда ты не сможешь больше работать в полиции. Никогда. Кого вы защищаете? Лицо Ирвинга из розового стало малиновым, а глаза сузились и потемнели от гнева. Не смей говорить мне такие вещи. Я посвятил управлению всю свою жизнь. Себя самого, да? Вы же ее знали. И вы тогда ее нашли. Вы боитесь оказаться замазанным, если я что-нибудь накопаю. Наверняка вы и так знали все то, что МакКитрик рассказал вам по телефону. Это чушь собачья. Я... Чушь? Чушь? Я так не думаю. Я уже поговорил с одной свидетельницей, которая помнит вас по тем временам, когда вы патрулировали бульвар. Что за свидетельница? Она сказала, что была знакома с вами, и моя мать тоже. Единственный человек, которого я защищаю, это ты, Босх. Неужели ты не понимаешь? Я приказываю тебе прекратить это расследование. Вы не можете ничего мне приказать. Я больше не работаю в полиции. Я в отпуске, вы не забыли? Меня отстранили. Теперь я свободный гражданин и могу делать все, что мне заблагорассудится, при условии, что это не противоречит закону. Я могу предъявить тебе обвинение в хранении похищенного уголовного дела. Его никто не похищал. И потом, даже если вам и удастся высосать обвинение из пальца, что мне за это будет? Административка? Да если вы явитесь с такой ерундой в прокуратуру, вас там насмех поднимут. Но ты потеряешь работу. Этого будет достаточно. Вы немного опоздали, шеф. Еще неделю назад это была бы для меня серьезная угроза. Она могла заставить меня задуматься. Теперь же это не имеет для меня больше никакого значения. Мне это теперь по барабану. И это единственное, что имеет для меня значение. Мне плевать. Я знаю, что я должен сделать, и я это сделаю. Ирвинг молчал. Видимо, до заместителя начальника управления начало доходить, что у него нет больше никаких способов воздействовать на Босха. Раньше такими рычагами были власть Ирвинга над карьерой и будущим Гарри, а теперь Босх наконец-то вырвался на свободу. Он снова заговорил негромким, спокойным голосом. «Вот вы, шеф, будь вы на моем месте. Разве вы отступились бы? Какое значение имеет все то, что я делаю для управления, если я не могу даже расследовать убийство собственной матери? Ради ее памяти и ради себя самого?» Он поднялся и убрал блокнот в карман куртки. «Я ухожу. Где мои остальные вещи?» «Стой!» Босх заколебался. Ирвинг вскинул на него глаза, и Босх увидел, что в его взгляде не осталось ни намека на гнев. «Я не сделал ничего плохого», — произнес Ирвинг тихо. «Я ни в чем не виноват». «Нет, виноваты», — возразил Босх так же тихо и склонился практически к самому его лицу. «Мы все виноваты, шеф. Мы оставили это дело нераскрытым. Вот в чем наше преступление. Но продолжать так дальше нельзя. Я во всяком случае не намерен. Если захотите мне помочь, вы знаете, где меня искать». Он двинулся в сторону двери. «Чего ты хочешь?» Босх оглянулся. «Расскажите мне о Паунде. Я должен знать, что случилось. Это единственный способ понять, есть ли между моим расследованием и его гибелью какая-то связь». «Тогда сядь». Босх опустился на стул у двери, оба некоторое время помолчали, чтобы успокоиться, потом Ирвинг наконец заговорил. «Мы начали разыскивать его в субботу вечером. Днем в воскресенье его машину нашли в Гриффит-парке, в одном из дорожных туннелей, которые закрыли после землетрясения. Такое впечатление, что они знали, что мы будем искать с воздуха, поэтому загнали машину в туннель». «Почему вы начали поиски до того, как стало известно, что он мертв?» Тревогу забила его жена. Начала названивать всем в субботу с самого утра. Сказала, что в пятницу вечером ему позвонили на домашний телефон, кто она не знала. Но этот человек убедил Паунза выйти из дома и встретиться с ним. Он не стал говорить жене, куда и зачем едет, сказал только, что вернется часа через полтора-два. Но так и не вернулся. Утром она позвонила нам. «Надо полагать, телефона Паунза в справочнике нет». «Именно. Это повышает вероятность того, что звонил кто-то из управления». Босх немного подумал. «Не обязательно. Это мог быть любой человек, у которого есть знакомый в управлении или в городской администрации. В таком случае узнать чей-то номер – вопрос пары звонков. Вот что я вам скажу. Поговорите с людьми. Пообещайте амнистию любому, кто признается в том, что дал кому-то постороннему номер Паунза. Скажите, что ему ничего не угрожает. Пусть он назовет имя того, кому дал номер. И это будет тот, кто вам нужен. Тот, кто дал номер, скорее всего, даже не подозревал, чем это закончится». «А это идея», — Ирвинг кивнул. «В одном только управлении сотни человек, которые могли раздобыть его номер. Возможно, даже в администрацию обращаться не надо будет». «Рассказывайте дальше про Паунза». «Машину мы вскрывали прямо в туннеле. К воскресенью газетчики пронюхали, что Паунз пропал, так что туннель был нам на руку. Никаких настырных журналистов на вертолетах, нужно было только организовать освещение». «Он был в машине?» Босх старательно делал вид, как будто совершенно ничего не знает. Он не мог выдать Инохос, она ведь не выдала его. «Да, он лежал в багажнике. Это было просто чудовищно. Он был без одежды. Его били. К тому же на теле обнаружились следы пыток». Босх ждал продолжения, но Ирвинг молчал. «Что? Что они с ним делали?» «Прижигали. Гениталии, соски, пальцы. Это просто ужасно». Ирвинг закрыл глаза и провел ладонью по бритой голове. Босх видел, что тот не в силах избавиться от этой картины, которая до сих пор стояла у него перед глазами. Она и его самого преследовала тоже. Но хуже всего было чувство вины, обручем стягивавшее грудь так, что невозможно было дышать. «Такое впечатление, что им что-то от него было нужно», — произнес Ирвинг. «Может, какая-то информация, но он не мог им ее дать. Не мог, потому что не располагал ею, и они продолжали его пытать». Внезапно Босх почувствовал, что стул под ним заходил ходуном, как при землетрясении, и инстинктивно ухватился за край стола, чтобы не упасть. Потом бросил взгляд на Ирвинга, чтобы убедиться, что их и в самом деле снова тряхануло, и понял, что никакого землетрясения нет. Это колотило его самого. «Погодите минуту». Стены комнаты вокруг него на мгновение слегка накренились, потом вернулись на место. «Что с тобой?» «Погодите минуту». Ни слова больше не говоря, Босх поднялся, вышел за дверь и торопливо зашагал по коридору мимо питьевого фонтанчика к мужскому туалету. Перед зеркалом у раковин кто-то брился, но Босх даже не остановился, чтобы взглянуть, кто это. Уже из последних сил, сдерживаясь, он ввалился в первую попавшуюся кабинку, и его тут же вырвало в унитаз. Он спустил воду, но его продолжало выворачивать снова и снова, пока желудок у него не опустел, и внутри не осталось ничего, кроме образа мертвого Паунза, голого и обезображенного пытками, в багажнике его же собственной машины. «Эй, приятель, ты там живой?» — послышался голос из-за двери кабинки. «Слушайте, оставьте меня в покое, а?» «Прости, я просто забеспокоился». Босх провел в кабинке еще некоторое время, привалившись к стене и закрыв глаза. Потом вытер рот туалетной бумагой и, смыв ее в унитаз, покинул кабинку и на нетвердых ногах направился к раковине. Человек перед зеркалом уже закончил бриться и теперь завязывал галстук. Босх мельком взглянул на него в отражении, но не узнал. Склонившись над раковиной, он умылся и прополоскал рот холодной водой, потом тщательно промокнул лицо и руки бумажным полотенцем. В зеркало на себя он взглянуть так и не отважился. «Спасибо за беспокойство», — бросил он, выходя из туалета. Когда он вернулся в конференц-зал, Ирвинг выглядел так, как будто за время его отсутствия даже не шелохнулся. «Ты хорошо себя чувствуешь?» Босх опустился на стул и вытащил сигареты. «Простите, но мне нужно покурить». «Ну, когда в прошлый раз курил, даже не спрашивал». Босх закурил и глубоко затянулся. Потом поднялся и подошел к мусорной корзине в углу. В ней лежал пустой стаканчик из-под кофе, и он вытащил его, чтобы использовать вместо пепельницы. «Всего одну», — пообещал он. «Потом откроем дверь и проветрим». «Это вредно для здоровья». «В этом городе даже дышать вредно для здоровья». «Как он умер? Что именно стало причиной смерти?» «Вскрытие было сегодня утром. Сердечная недостаточность. Не выдержал пыток». Босх немного помолчал. Силы понемногу начинали к нему возвращаться. «Может, расскажете мне все остальное?» «А там нечего больше рассказывать. Это все. Никаких улик. Ни на теле, ни в машине. Изнутри все протерли. Ни одной зацепки. Все, тупик». «А одежда?» «Она была там же, в багажнике. Там тоже не за что зацепиться. Но одну вещь убийца все-таки забрал». «Какую?» «Жетон. Этот ублюдок забрал его жетон». Босх молча кивнул и отвел взгляд. Оба долго молчали. Перед глазами Босха продолжал стоять мертвый Паунс, и перед глазами Ирвинга, надо полагать, тоже. «Значит, — нарушил, наконец, молчание Босх, — вы посмотрели на то, что с ним сделали, на следы пыток и все остальное, и первым делом подумали на меня. Что ж, приятно, когда твои коллеги хорошего о тебе мнения». «Послушайте, детектив, вы только 2 недели назад высадили головой этого бедолаги стекло. Мы получили от него дополнительный рапорт о том, что вы ему угрожали. Что, по-вашему, мы должны были...» «Я ему не угрожал. Он... Мне все равно, угрожали вы ему или нет. Он написал рапорт. Точка. Правда это или нет, но он написал рапорт. Следовательно, он считал, что вы представляете для него угрозу. Что, по-вашему, мы должны были сделать? Проигнорировать это? Просто сказать: Гарри Босх, ну что вы, наш дорогой Гарри никогда в жизни не мог бы так поступить. Не говорите ерунды». «Ладно, ладно, вы правы. Я сглупил». «А жене он вообще ничего не сказал перед выходом из дома?» «Только то, что ему позвонили, и ему нужно отлучиться на часик, чтобы встретиться с одним очень важным человеком. Имени он не назвал. Звонок был около 9 вечера в пятницу». «Он сказал ей это именно в такой формулировке?» «Не знаю, наверное, что». «Просто если он именно так выразился, тогда, возможно, в деле могли участвовать сразу 2 человека». «Почему?» «Потому что, судя по формулировке, звонил ему 1 человек, а встречаться он должен был с другим, кем-то очень важным. Если бы этот другой позвонил ему сам, он сказал бы жене: так, мол, и так, мне только что позвонил 1 очень важный человек, и мне нужно с ним встретиться. Понимаете, что я имею в виду?» «Понимаю, но тот, кто звонил, вполне мог воспользоваться именем какого-то важного человека в качестве наживки, чтобы заставить Паунза выйти на улицу. А сам этот человек мог вообще ни сном, ни духом об этом не ведать». «Тоже верно. Но как бы то ни было, звучать эта история должна была убедительно. Иначе Паунс никуда не поехал бы в одиночку, на ночь глядя». «Возможно, этот важный человек был ему знаком». «Возможно. Но тогда он, скорее всего, назвал бы жене его имя». «Справедливо». «Когда он уходил из дома, при нем ничего не было? Может, портфель или папка, или еще что-нибудь?» «Если что-то и было, нам об этом ничего не известно. Его жена в это время смотрела телевизор, так что не видела, как он уходил. Мы очень подробно ее опросили, и дом тоже осмотрели сверху донизу. Безрезультатно. Портфель он оставил у себя в кабинете в участке, не стал брать его домой. Зацепиться не за что. Честно говоря, ты был самым перспективным кандидатом на роль подозреваемого, но у тебя алиби. И тут я вынужден вернуться к своему вопросу. Могли какие-то твои действия иметь отношение к смерти Паунза?» Босх не смог заставить себя рассказать Ирвингу о том, что, по его мнению, случилось с Паунзом. Это было даже не то, что мнение. Он просто это знал. Знал где-то в глубине своей души. Но остановило его не чувство вины, нет. Это было желание выполнить свою миссию самостоятельно. «Месть», — понял он вдруг, — «дело сугубо индивидуальное. Личная миссия, о которой ни в коем случае нельзя говорить вслух». «Я не знаю, что вам ответить», — сказал он. «Я ничего Паунзу о своем расследовании не рассказывал. Но он спал и видел, как бы выжить меня из отдела. Да, о покойниках плохо не говорят, но он был сволочью и хотел от меня избавиться, и вы прекрасно это знаете. Так что он готов был носом землю рыть, лишь бы накопать на меня хоть что-нибудь. Я появлялся тут на прошлой неделе пару раз, и кое-кто из ребят меня видел. Могло и до него дойти. Не исключаю, что он мог случайно на что-то наткнуться. Следователь из него был никудышный, так что он мог допустить промах. Не знаю». Ирвинг посмотрел на него мертвым взглядом. Он явно пытался понять, что из этого вранье, а что правда. Босх заговорил первым. «Он сказал, что ему нужно встретиться с одним важным человеком». «Да». «Послушайте, шеф, я не в курсе, что МакКитрик рассказал вам о нашем с ним разговоре, но вы же знаете, что в деле моей матери фигурировали, скажем так, некоторые влиятельные лица, с которыми она общалась. Вы имели некоторое отношение к этому делу?» «Да, имел, но после того, как нашел ее, непосредственно в расследовании участия не принимал». «МакКитрик что-нибудь рассказывал вам про Арно Конклина?» «Сегодня нет, тогда да. Помню, однажды я поинтересовался у него, как продвигается дело, а он сказал, что об этом лучше спросить у Арно. Сказал, что Арно вставляет им палки в колеса, чтобы кого-то выгородить». «Ну так вот, Арно Конклин был когда-то влиятельным человеком». «Да, был, но это когда было. Даже если он еще жив, то сейчас глубокий старик». «Он жив, шеф. И не забывайте одну простую вещь. Влиятельные люди окружают себя другими влиятельными людьми. Они никогда не существуют в вакууме. Может, Конклин теперь и старик, но кто-то из его тогдашних знакомых мог еще не успеть состариться». «На что ты намекаешь, Босх?» «Я намекаю на то, чтобы вы оставили меня в покое. Я должен это сделать. Я единственный, кто может довести дело до конца. И скажите Брикману и всем остальным, чтобы держались от меня подальше». Ирвинг долго смотрел на него, явно не очень понимая, как быть. Босх поднялся на ноги. «Я буду держать вас в курсе». «Мне кажется, ты что-то от меня утаиваешь». «Так будет лучше для нас обоих». Он уже вышел в коридор, но потом кое-что вспомнил и вернулся в конференц-зал. «Да, а как прикажете мне без машины возвращаться домой? Меня же сюда привезли вы». Ирвинг потянулся к телефону.